Пурим. Сесиль Рот связывает появление наветов с еврейским обычаем вешать чучело Амана в Пурим. В 1306 году в Маноске, в Провансе, евреи предстали перед властями за то, что в праздник Пурим нанесли ущерб нескольким евреям. Одного из них голым били плетьми на улице, а другого, надевшего женскую одежду, побили палками. В 1191 году евреи городка Брей в Северной Франции обвинили королевского вассала в убийстве еврея. Графиня Шампанская, их сюзерен, к которой они обратились, предоставила им право самим казнить обвиняемого, а так как это было время праздника Пурим, то евреи решили себе на горе повесить его вместо Амана. Они связали ему руки за спиной, возложили на голову терновый венец и прогнали его плетьми по улицам города. Так следует из еврейского источника. В соответствии с христианским источником, рассказывающим об этом событии, евреи распяли обвиняемого христианина в Песах, а не в Пурим. Услышав об этом, король Франции Филипп Август послал в Шампань войска, использовав тем самым возможность подчинить ее своей власти, арестовал евреев и довел дело до того, что 80 из них были сожжены на костре. Обычаи праздника Пурим воспринимались христианами как осмеяние Иисуса и наводили на мысль, что евреи нуждаются в крови христианского ребенка в праздник Песах, приходящийся сразу после Пурима.